Глава 19. Стемнело. Иван и Ева ждали какое-то время, прежде чем пошли к дереву. В усиливающейся тьме оно казалось громадным, больше, чем было в реальности. В здании и на территории школы усиливалось какое-то движение. Ивану это не нравилось. Он едва не предложил Еве не спешить и переждать ночь подальше от дерева на безопасном расстоянии. Но это означало, что они потеряют целый день, снова дожидаясь возможности взобраться на дерево под покровом очередной ночи. Он промолчал, и они медленно пошли вперед, пригибаясь, останавливаясь, дважды распластавшись и вжимаясь в землю. Они вернулись в город незадолго до сумерек и почти не отдохнули. Подремали каждый по полчаса. И почти все время молчали, как молчали с того момента, когда увидели на пересечении двух трасс по-детски корявый рисунок. Иван подумал, что Ева как будто знала, что именно они найдут по дороге, но от вопросов воздержался. Знаков, указывающих направление, как в предыдущие дни, не было, а без них путь стал дорогой в никуда. Иван удивился, как они жили раньше, до того, как встретили эти корявые стрелки, подарившие им надежду. Раньше они были перекати-поле, и теперь это выглядело болезненной бессмысленностью, пережить которую после теплившейся веры казалось нереальным. Теперь, чтобы возвратить веру и надежду, им нужно вернуться за парой, освободить которую нереально. Причем мужчина из пары уже однажды их предал. Все это выглядело абсурдно и в то же время не более абсурдно, нежели знаки на дороге, которые оставлял неизвестно кто и неизвестно зачем. Они почти достигли дерева. Осталось шагов 20, не больше, когда на территории школы один за другим вспыхнули костры из ранее сложенного хвороста. Из здания потянулись улюлюкающие, галдящие бандиты. В руках некоторых были зажженные факелы, и ночь дрогнула, отступила. Иван и Ева припали к земле. Вскоре они выяснили, что с территории школы не наблюдается массового исхода. Бандиты, продолжая галдеть, к чему-то готовились, но выходить за колючую проволоку не собирались. Иван и Ева проползли оставшееся расстояние и вновь сделали паузу, пытаясь понять, что происходит. Ева тронула Ивана за плечо. «Полезем на дерево». Иван ответил не сразу. «Мы уже здесь. Давай попробуем». И они попробовали. Еву Иван подсадил, и она кое-как вскарабкалась. Но Ивана подсадить было некому, а самому дотянуться до нижней ветки или ближайшей развилки ветвей оказалось нереально. Пришлось воспользоваться веревкой. Было неудобно, Ивану казалось, что с территории школы его вот-вот заметят. Ему мешал полумрак. Он весь взмок, прежде чем оказался на развилке ветвей рядом с Евой. Гвалт с территории школы усилился. Иван и Ева могли видеть гораздо больше, нежели с земли. Они взобрались еще выше, выбрали место удобнее. Из здания вывели человека. Даже с помощью костров было сложно рассмотреть его. И потянули за ограждение. Ему связали руки, повалили на землю. Обрабатывали его двое. Один хлестал кнутом, второй бил его длинным шестом. Несчастный вопил, и Ева отвернулась, зажала уши. Иван, несмотря на страстное желание не просто отвернуться, вообще убраться с дерева и покинуть город, заставил себя смотреть, чтобы ничего не пропустить. Он чувствовал, это не наказание ради извращенного развлечения. С тем же успехом можно было избивать человека возле здания на территории школы. Подонки к чему-то готовятся. Те, кто избивал пленника, изредка останавливались, прислушиваясь к ночи, вертели головами, их дружки по другую сторону ограды замолкали. Избиение возобновлялось. Пленник затих, по-видимому, потерял сознание от боли, но его быстро привели в чувство, что-то сунув под нос. Последовала очередная передышка в экзекуции, и бандиты заулюлюкали. «Пришли!» — послышались крики. «Ага, пришли черти, милости просим!» Иван напрягся. Он мог догадаться, о ком идет речь, но нечто внутри противилось происходящему, и мысли, словно покалеченные, как тут несчастный, ворочались медленно и тяжело. Ясность наступила, когда во тьме завыли собаки. Иван рассмотрел несколько юрких теней, метавшихся между светом и тьмой. К ним подоспели сородичи, и мрачная волна потянулась к территории школы. Вой подхватили десятки глоток. «Линяйте!» — заорал кто-то. Двое палачей рванулись к отверстию в заграждении, и его, как дверь, закрыли козлами с колючей проволокой. Собаки не спешили. Избитый кое-как приподнял голову, и вид приближающихся тварей придал ему сил. Он закричал от страха, пополз к козлам, закрывшим вход. Он что-то залепетал, умоляя спасти его. Это вызвало лишь взрыв хохота. Собаки осмелели. Казалось, они убедились, что это не ловушка, и несчастный их законная добыча. Никто не хотел остаться последним. Они рванули к растерзанному человеку, и в результате свалки пострадали свои же сородичи. Их уничтожили следом за человеком. Теперь отвернулся Иван. Когда он посмотрел на территорию школы, псы, терзаемые новым ожиданием, отступили, а люди выносили козлы с колючей проволокой, образуя обособленный ряд по периметру защитной линии. Узкое пространство росло, вытягивалось, как змея, пока не обхватив всю территорию, закольцевалось там, где началось. Собаки опять завыли. Кажется, им готовили новое угощение. Иван задался вопросом, как долго сможет наблюдать это. И самое главное, ради чего? Они с Евой забрались на дерево, рассчитывая на разведку в дневное время, но ночное представление. Они никак не настраивались. Иван осознал, что Ева смотрит на происходящее. «Ева, может, не смотри? Ты могла бы поспать?» «Почувствую, что надо отвернуться, отвернусь. Не бойся за меня». Больше он вопросов не задавал. Даже отвернувшись, она все равно бы слышала происходящее. Из здания вывели трех человек. Пинками подогнали к выходу с территории. Один из них, он шел последним, едва переставлял ноги, и его толкали особенно рьяно. Он дважды падал, его с криками поднимали, присоединяя к собратьям по несчастью. Из кучи бандитов в него кинули пластиковой бутылкой и консервной банкой. Пленник никак не отреагировал, даже не повернул голову. Весь его вид был пропитан безразличием. Человек, который смирился с чем бы то ни было. «Это же Грег», — сказал Ева. И в то же мгновение Иван узнал его. Кувалда и Лысый открыли проход. Из территории появился доступ в кишку, которая оплетала лагерь. Из тьмы к лагерю подались собаки. Подались и замерли. Все еще на почтительном расстоянии. В задних рядах продолжилось возникшее при движении толкотня, но первые ряды держали линию в нетерпеливом ожидании. Кого-то в середине ранили, псина завыла, но агония продлилась недолго. Невезучую тварь быстро уничтожили сородичи. В центре свора возникло волнение, но те, кто находился впереди, не поддались соблазну. Шанс первым добраться до людей выглядел предпочтительнее. В нетерпеливом ожидании угадывался некий ритуал. Было ясно, что происходит это не впервые. Когда Грега вместе с длинноволосым и светлой щетиной толкнули в кишку, которая стала ареной или садистской беговой дорожкой, где победитель получает жизнь, он все еще плохо воспринимал происходящее. Подавленность, возникшая после того, что с ним сделали, а все это видела Анна, кричавшая громче самого Грега, расплющила его неподъемной плитой. И казалось, ничто уже не выведет его из подобного состояния. Для него больше не существовали ни боль, ни страх. Смерть же была предпочтительна, если допустить, что хоть какое-то желание у Грега осталось. Звуки и смех кувалды и вой собак были приглушены. Все происходило противоестественно медленно, как при замедленной съемке или под воздействием некого медицинского препарата. Кувалда, заржав, потянул козла на себя, отгородившись от пленников. Рядом с ним борода длинным шестом с крюком на конце потянул соседние козлы, закупорив кишку. Собаки подались вперед, но не уверенно. Не время. Ожидание еще не закончилось. Длинноволосый, вскричав от страха, бросился вперед по узкому проходу, но через десяток шагов напоролся на козлы. Еще раньше кишку перекрыли, чтобы беглецы не помчались вокруг лагеря раньше времени. Все должно происходить в отведенное время, иначе, как кричал кувалда, будет нечестно. Парень взвыл, слезая с колючей проволоки, и его вой вызвал новый взрыв хохота и свежую порцию собачьего лая. Он распорол лицо, руки, плечо, и твари, почуяв кровь, подались к самой ограде. Несчастный шарахнулся, хотя его не могли достать. Вновь напоролся на колючую проволоку, на этот раз спиной. Некоторые из зрителей попадали на землю от хохота. Грег наблюдал за этим вяло, как будто смотрел жуткую историю в кинотеатре, а не участвовал лично. Светлая щетина по-прежнему держался мужественно. В это сложно было поверить, наблюдая оскаленные собачьи морды всего в полуметре от его ног. Некоторые бандиты посматривали на него, наверняка под впечатлением. Он потянул Грега за плечо, вынудил его подняться. «Встань», — сказал он, — «приготовься». Светлая щетина пихнул его вперед к длинноволосому, который метался между тем, чтобы вжаться в колючую проволоку, и тем, чтобы, поборов панику хоть немного, остаться на одном месте. В очередной раз, поранив спину, он застыл, расширенными глазами созерцая клыки, блестевшие слюной в свете костров и факелов. Псы пытались преодолеть пространство между колючей проволокой, слишком узкое даже для них. Но это было нереально. Под напором стаи некоторые твари в переднем ряду получали раны о проволоку, своим пытаясь отступить. Казалось, преграда вот-вот не выдержит, и, несмотря на боль и кровь, собаки ее сомнут. Борода и кувалда обернулись к Арни. Тот невозмутимый, единственный, кто не кричал и не радовался происходящему, смотрел на собак, будто именно по ним определял момент, когда зрелище перейдет в решающую стадию. Бандиты теряли терпение, как и собаки. Требовательные возгласы раздавались все чаще. Крепла ругань, смех незаметно перерастал в недовольство. Никто не видел, как подал знак Арни, но это заметили Борода и Кувалда. Борода шестом передвинул козлы, закрывавшие пленникам путь по кишке. Кувалда повернулся к козлам, закрывающим доступ в кишку собакам. Он должен был выдержать паузу. Людям давалась фора. До преследования оставались считанные секунды, и твари, обезумев, давя друг друга, огрызаясь, рванули к месту, где находился Кувалда. Из пленников ситуацию оценил лишь Светлая Щетина. Грег находился в трансе. Длинноволосый, прежде пытавшийся протаранить колючую проволоку, растерянный, замер как кролик в свете фонаря охотника. Он попятился, когда Светлая Щетина, потащив за собой Грега, направился к нему. «Беги же!» — крикнул Светлая Щетина длинноволосому, встряхнув Грега. «Переставляй ноги, мы еще живы!» Крики оживили Грега, но не настолько, чтобы почувствовать страх и попытаться бороться за жизнь. Происходящее по-прежнему не могло вывести его из продолжительного шока. Светлая Щетина проволок его мимо самого узкого места в кишке, откуда Борода убрал козлы, толкнул Грега вперед, и тот, споткнувшись, упал. На этот раз Светлая Щетина его не поднимал. Он обернулся, разглядывая, что происходит сзади. Кувалда просунул шест между мотков колючей проволоки, чем вызвал восторг зрителей и вой сотен тварей. Подцепил крюком крестовину, замер. Секунды все еще работали на беглецов, но их время истекало. «Давай!» — заорал Борода. И его крик подхватили несколько десятков глоток. Кувалда напрягся, приподняв козлы, и передвинул их на полметра, открывая тварям доступ в кишку. Несколько секунд ни одна псина не могла ворваться внутрь, давя друг друга. Они образовали затор, пока, подобно грязной воде, пробивающей путь тоненькой струйкой, одна собака, за ней вторая, не протиснулись вперед, и за ними твари хлынули потоком. Немногие видели, как в то мгновение, когда Кувалда передвигал козлы, Светлая Щетина, позади которого на земле сидел Грег, похожий на полоумного и немощного, вместо того, чтобы бежать, сделал то, чего ни один из присутствующих от него не ожидал. Он ухватился за колючую проволоку основной ограды и с криком потянул на себя. Козлы, вспарывая неподатливую землю, сместились, сужая и без того узкий проход. Ладони Светлой Щетины окрасились кровью, черной в свете костров. Боль исказила лицо, но второй рывок был еще сильнее и яростнее. Проход сузился наполовину. «Помоги!» — крикнул Светлая Щетина Грегу, и тот, пораженный происходящим, неуклюже встал. Бандиты перестали орать, наблюдая за происходящим. Некоторые из них подались к ограде вплотную, но неуверенно, будто не зная, что делать. «Продай жизнь дорого!» — крикнул Светлая Щетина с очередным рывком. Проход сузился до минимума. Собака могла протиснуться, лишь ободрав бока. Псы мчались к человеку, который стремился сплести колючую проволоку основной ограды с козлами внешней стороны кишки. По рукам у Светлой Щетины текли ручейки крови, в стороны летели кровавые брызги. Светлая Щетина теперь кричал беспрерывно, кричал от боли и усилий. Грег сделал к нему шаг и замер. Он напоминал пьяного. Еще немного, и Светлая Щетина соединил бы козлы, зацепил бы колючую проволоку наружной и внутренней сторон кишки. Ему это не позволили. Двое бандитов, скинув куртки, бросили их на колючую проволоку, ухватились за козлы, потянули на себя. Светлая Щетина взревел, снова перетянул козлы ближе к себе. Один против двух, держась за колючую проволоку голыми, разодранными руками. Первая собака всей массой ткнулась в него. И Светлая Щетина отлетел бы прочь. Его удержала колючая проволока. Он застрял в ней, как муха в паутине. Без рук, которые он не смог бы освободить быстро, Светлая Щетина попытался отбиваться одной ногой. И тварь вцепилась ему в бок, вторая вцепилась в бедро. Третья собака, прыгнув, повисла на плече. Твари кромсали его живьем, он не отступал или не мог отступить, крича от боли, дергался, не в силах отбиться, но его агония все еще сдерживала свору. Как плотина, быструю и наглую горную речку, за которой останется последнее слово. Никто из бандитов не смеялся, ничего не комментировал, все застыли, будто не верили увиденному. Они желали чего-то похожего, но все-таки это было не то, слишком неожиданно, жутко даже для них. То, как твари пожирали живого человека, не желавшего отступить, встряхнуло Грега. Жуткая агония несчастного, но мужественного парня привела Грега в чувство. Он попятился, побежал прочь. С десяток шагов, и одна тварь, прорвавшись, помчалась за ним следом. Ее сородичи задержались, миновали долгие секунды, прежде чем, просачиваясь по одному, они бросались в погоне за ускользающей добычей. Грег бежал, бежал и бежал. Чужая смерть, тяжелая, как продуманная садистом казнь, вернула ему инстинкт самосохранения. И следом, как по накатанной дорожке, появились страх перед смертью и любовь к жизни. Он слышал тяжелое дыхание, нагонявшее его псины. Оно приближалось каждой секундой. Мелькнула отчаянная мысль, что надо обернуться, встретить собаку лицом к ней, иначе она собьет его или намертво вцепится в ногу, удерживая его до прихода сородичей. Страх не позволил ему это сделать. Грег даже не обернулся. Сквозь панику он подумал. Все, конец. Дыхание псины, казалось, обжигало его затылок. Впереди показался длинноволосый. На бегу он слегка поскользнулся и напоролся на колючую проволоку. Она вошла ему в тело, впилась в одежду, и он барахтался беспомощный, словно щенок, который не в силах протиснуться под щель перевернутой будки. Грег пробежал мимо, не останавливаясь. Он заметил страх в глазах длинноволосого, мольбу и злость на конкурента. Однако собственный страх затмил все вокруг. Длинноволосый протянул Грегу руку, то ли пытаясь схватить его, то ли надеясь на помощь, а через 2-3 секунды он уже орал. Псина вцепилась ему в ягодицу. Бандиты заржали. Большинство из них уже отвернулись от погибшего светлой щетины. Потребность в зрелище подмяла под себя впечатление от смерти первого из беглецов. И они помчались вокруг здания школы, чтобы видеть все детали дальнейшего преследования. Грег бежал к тому месту, откуда начался его спринт. Длинноволосый был обречен. Спустя недолгую паузу к первой псине присоединились сородичи, и крик страха сменился воплем боли. Вопль оборвался быстро. Несчастного подмяли серые тела, перегрызли глотку. И пир оказался скорым. Твари уже мчались следом за третьей жертвой. Борода и Кувалда встали с шестами возле прохода. Те из бандитов, что поставили на Грега, улюлюкали и подбадривали его. Один даже побежал параллельно с ним вдоль ограды, споткнулся, остался лежать, но орать не перестал. В какой-то момент у зрителей возникла уверенность, что беглец не успеет, и его накроют собачьи тела. Замолкли даже те, кто болел за него. Грег выдыхался, расстояние от ближайшей собаки сокращалось. Арни приблизился к Кувалде и Бороде. «Открывай», — приказал он. Кувалда бросил на него взгляд. Борода заколебался. «А если собаки ворвутся?» — спросил он. «Пара-тройка вам не повредит. Разомнетесь. Открывай». Борода и Кувалда приподняли козлы и перенесли их на метр, открывая проход на территорию лагеря. Все замерли. Прекратил вопли лежащий фанат Грега. Грег приближался, глаза выпучены, на лице блестит пот, напоминающий в полумраке и отцветах костров густо намазанное масло. «Готовьсь», — подал голос Арни, и Кувалда с Бородой вновь приникли к шестам, готовые перенести козлы на прежнюю позицию. Стало тихо. Даже псы перестали выть. Те из тварей, кто находился далеко от последней жертвы, встали, как будто могли видеть развязку происходящего. Было слышно, как трещит умирающее дерево в кострах. Треску аккомпанировал лишь топот ног Грега. Он пролетел через проход, и в то же мгновение, едва не задев его, Борода и Кувалда сдвинули козлы, закрыв проход. Псина, а за ней следующая, мчавшаяся за Грегом, влетели в колючую проволоку, и ночь снова ожила. Завыли собаки, заорали люди. Грег споткнулся, упал, сотрясаясь в попытках глотнуть воздуха. Слюна текла, на лицо налип песок и трава. Две собаки в колючей проволоке забились, оглашая воздух душераздирающим воем. К ним спешили сородичи, чтобы растерзать в тупике кишки. Растерзать и быстро убраться прочь. Их сопровождали вопли бандитов. Некоторые кидали в них камни. Еще несколько тварей, напоровшись на проволоку, продлили кровавое пиршество. Кувалда, державший шест, бросил его, обернулся к Грегу, осклабившись. «Моя школа!» — заорал он. Но в общем шуме его никто не слышал. Грег привстал на локтях, его вырвало. Затем его сознание погрузилось во тьму. Ева задремала, обхватив ствол ветви руками, привалившись к ней грудью и головой. Иван поддерживал ее, не понимая, как они упустили такую важную мелочь, как спать на дереве. Кто-то один должен был использовать то время, когда оставалось лишь ожидание. Иван поразился. И в то же время обрадовался тому, что Ева заснула после жуткого зрелища с Грегом и двумя несчастными растерзанными. Иван до сих пор был под впечатлением, хотя на востоке небо посерело, бандиты отгуляли, завалившись спать, крики несчастных наложниц смолкли, а собаки, хоть и не ушли, по-видимому, еще рассчитывая на поживу, рыскали поблизости от лагеря молча. Он всматривался в лагерь, размышлял и ждал. Под легким ветерком шепталась листва. Скоро рассвет. Он поднимется чуть выше, предварительно разбудив Еву, и с помощью бинокля попытается выяснить хоть что-то. Иван ждал этого и в то же время опасался. Что даст наблюдение? Что он сможет один без оружия? Против такой группировки, пусть даже большинство из них спит. И еще ограда из колючей проволоки. Что-то в связи со сном промелькнуло где-то на периферии сознания. Мысль ценная, но Иван упустил ее, не успев сосредоточиться. Он нахмурился, прикрыв глаза, но нет. Что-то любопытное улетучилось без следа. Из-за этой потери, которую оценить уже нельзя, тревога окрепла, как личинка, у которой предостаточно гниющей плоти. Стоило признать, они с Евой бессильны что-либо сделать. Грег выжил, наверное, и Анна жива. Но это не имеет значения. Они во власти скотов в человеческом обличии. И все-таки при мысли спуститься вниз и уйти, пока не рассвело, перед глазами Ивана вставали картинки, похожие друг на друга, но, кажется, сделанные разными людьми, с четырьмя фигурками, неуклюже, наивно обозначающими двух мальчиков и двух девочек. Или же двух мужчин и двух женщин. И еще отсутствие прежних знаков. Это было дополнительным гвоздем в крышку гроба для здравомыслия и желания игнорировать некую тайную подоплеку происходящего. И нежеланию этой подоплеки подчиниться. Иван признал, что даже прежние просьбы Евы ни при чем. Она позволила ему уйти, оставив Анну и Грега, однако вовсе не она и ее просьбы вынудили их вернуться назад. Что-то вырвало Ивана из тревожных раздумий, из-за которых он отстранился от лагеря, ночи и подступающего рассвета. Смутный шорох вынудил его опустить голову, смотреться во тьму под деревом. Померещилась смутная тень, и он догадался, что одна из собак пробежала мимо дерева. Ивану показалось, что внутри у него застыл кусок льда. Он перестал дышать. Прежде он не допускал мысли, что твари могут обнаружить их здесь, на дереве. Происходящее в лагере, как магнит железной стружки, притягивало все внимание, как его, так и собак. Казалось немыслимым, что нечто отвлечет твари от потенциальных жертв возле лагеря. Пиршество закончилось, но тварей было слишком много, чтобы утолить их голод тремя людьми и каким-то количеством собственных сородичей. Большинство раззадоренные, раздразненные, но не удовлетворенные, продолжали суетиться вокруг лагеря, что-то искать, на что-то надеяться. Иван закрыл глаза. Как будто это имело какое-то значение и могло хоть чем-то помочь. Он хотел помолиться, чтобы тварь проскользнула мимо и больше не приближалась к дереву. Хотел сильно, но ужас, парализовавший при мысли, что будет с ними в противном случае, лишил возможности вспомнить хоть какие-то слова. Наступила мертвая тишина. Шорох собачьих лап растворился в ночи. Ушла? Чувствуя, как сердце разбивает грудную клетку, Иван открыл глаза. Его губы уже растягивались в улыбке. И услышал глухое рычание. Он не видел собаку, но по звукам стало ясно. Она не ушла и стоит под деревом. Она рычит, задрав голову кверху. Она учуяла людей на дереве. С минуту Иван не хотел этому верить и еще надеялся, что внимание собаки направлено на что-то в ночи. В прежней жизни он сказал бы, что собака заметила кошку, но этих славных созданий больше не существовало. Во всяком случае, Иван с Евой не встречали их с того дня, как вышли из подземелья на поверхность. К собаке присоединилась еще одна тварь. Вторая псина тоже зарычала приглушенно, вроде бы неуверенно. Иван не шевелился. Он держал надежду, как громадную птицу, готовую вырваться, с чьим напором он мог справляться лишь считанные секунды. Рычание снизу усилилось. Несколько серых теней, Иван различил это движение сквозь ветки, метнулись к дереву, привлеченные сородичами. Одна из собак привстала на задние лапы и царапнула ствол когтями передних. Отпали последние сомнения. Кроме Ивана с Евой, на дереве никого нет. Вездесущие твари учуяли именно их. Вцепился свободной рукой в ствол, будто хотел разодрать само дерево. Он едва не содрал ноготь. Боль вынудила его разжать пальцы. Снизу рычание переросло в завывание. К дереву поспешили новые собаки. Их становилось все больше. Иван посмотрел на Еву и понял, что на глазах у него выступили слезы. Страха смерти не было. Он боялся лишь за Еву и ребенка. Он был готов пробежать по кишке, подобно Грегу, 10-100 кругов наперегонки с собаками, если бы это подарило Еве жизнь и свободу. Однако никто и ничто не могло ему в этом помочь. Они угодили в ловушку, и в отличие от того дома в маленьком городке, надежды не было вовсе. Утром бандиты, привлеченные странным поведением тварей, догадаются, что на дереве люди. Если даже собаки уйдут, хотя что может увести их отсюда? Ивану и Еве не удастся сбежать незамеченными. Иван прижался к спящей жене. Шум снизу усиливался, и он непроизвольно, пусть и знал, что этого не случится, ждал, что она вот-вот проснется. Ему предстоит разбудить ее, когда шансы выжить оказываются минимальными, точнее нулевыми. Иван воспротивился этой мысли. Не будить, тянуть до последнего, а она пусть спит. Выбора-то нет. Пусть лучше умрет во сне, нежели ее разорвут твари или бандиты. Сделают наложницей. Даже разбуди он ее, вдвоем они не спустятся вниз, пока их ждут собаки. Лучше погибнуть от истощения. Заснуть вдвоем? Или пусть бандиты найдут ее? И она выживет. Все-таки у нее живот? Неужели сейчас, когда вокруг никто не рождается, подонки причинят ей вред? Иван приник к спине Евы, вдохнул запах ее волос, сжал ее в объятиях, жадно, словно ее уже отбирали. Он понял, что это единственная альтернатива — отдать ее тем тварям за колючей проволокой. Жуткая альтернатива. Если отбросить этот один-единственный жалкий шанс, останется заснуть вместе с ней и больше не увидеть ее глаза, не сказать ей ни слова. Но даже это сейчас под вопросом. Чтобы сон перешел в смерть, нужно время. Им понадобится 2-3 дня. За эти часы бандиты, привлеченные собаками, могут обнаружить женщину и мужчину на дереве, снять их и разбудить. Отчаяние, затопившее его душу при мысли, что даже заснуть, чтобы умереть, они не смогут, вынудило Ивана так сильно прижаться к Еве, что он непроизвольно разбудил ее. Она вскинула голову, огляделась. «Иван?» Он едва не закричал от злости на самого себя. «Спи, спи, прошу, время еще...» «Собаки?» Она дернулась, склонив голову, глядя вниз. «Что они делают?» «Бесполезно», — подумал он. «Она все поймет». Он развернул ее к себе, обнял, целуя шею. «Прости, прости меня, что не уберег». «Нас учуяли?» Он отстранился, кивнул. «Поспи еще немного». Она прижалась к нему, он обнял ее, и они застыли. Собаки внизу разрывались, услышав их голоса. Иван и Ева не шевелились, не говорили, просто молчали, оба закрыв глаза, будто призывая в свои мысли пустоту, которая прогонит тревогу хотя бы на какие-то минуты. Листья беззвучно шевелились, не мешая им. Беззвучно приближался рассвет.